Жорж Семенон. «Желтый пес». Глава 7. Двое при свече. Инспектор Леруа поднялся в свою комнату лишь полчаса спустя. На столе лежала записка, зашифрованная азбукой Морзе. Расшифровав, Леруа прочел: «Сегодня вечером после 11 незаметно вылезти на крышу гостиницы. Я буду там. Не шумите. Возьмите с собой оружие. Скажите, что я уехал в Брест и позвонил вам оттуда. Никуда не выходите из гостиницы. Мегре». Незадолго до 11 Леруа снял ботинки и надел войлочные туфли. Он купил их днем специально для этой экспедиции, которая его очень заинтересовала. Лестница доходила только до второго этажа, поэтому на чердак можно было попасть, лишь взобравшись по стремянке, приставленной к люку в потолке. Там было холодно. Сквозняки свободно гуляли под высокой крышей дома. Очутившись на чердаке, инспектор отважился зажечь спичку. Спустя несколько секунд он вылез через слуховое окно, но спуститься к карнизу решился не сразу. Все предметы вокруг были ледяные. Пальцы стыли, когда прикасались к цинковой крыше. Леруа пожалел, что не надел пальто. Когда глаза начали привыкать к темноте, Леруа увидел перед собой черную глыбу. Точно притаился в засаде какой-то огромный зверь. Леруа почувствовал запах трубочного табака и чуть слышно свистнул. Спустя мгновение он сидел рядом с Мегре, упершись подошвами в карниз крыши. Отсюда не было видно ни моря, ни города. Они находились на той стороне крыши, которая спускалась к набережной. Под их ногами открывалась темная пропасть. Это был тот самый тупичок, по которому утром удрал бродяга. Дома, очевидно, не строились по единому плану. У одних были низкие крыши, у других они поднимались на высоту приблизительно 4 метров. Город спал, но кое-где еще светились окна. Некоторые из них были затянуты шторами, за которыми, подобно китайским теням, мелькали силуэты людей. В одном окне виднелась женщина, моющая грудного ребенка. Массивная фигура комиссара зашевелилась и подползла поближе. Рот Мегре оказался возле уха инспектора. «Поосторожней, Леруа, не шевелитесь. Карниз не так уж крепок, и водосточная труба в любую минуту может загреметь. Где газетчики?» «Внизу. Все, кроме одного. Он уехал в Брест, полагая, что вы бросились по следу Гояра». «А Эмма?» «Не знаю», — не обратил внимания. «Она подавала мне кофе после обеда, и больше я не видел ее». Нелепо было сидеть на крыше, забравшись сюда тайком от всех. Внизу жизнь шла своим чередом. Слышались голоса и смех. Люди сидели в теплых светлых комнатах, им не нужно было шептаться. «Осторожно повернитесь и поглядите на нежилой дом». Этот дом стоял вторым справа и был одним из немногих домов, таких же высоких, как здание гостиницы. Он стоял, окутанный густым бархатным мраком. И инспектору показалось, что на стекле незавешенного окна во втором этаже играет желтоватый отблеск. Присмотревшись повнимательнее, Леруа понял, что ошибся. Слабый свет горел внутри пустого дома. Инспектор продолжал пристально вглядываться и, немного погодя, смог различить то, что было возможно. Он увидел пол, застланный линолеумом, свечу, сгоревшую наполовину. Язычок пламени стоял ровно, окруженный золотистой дымкой. «Он здесь!» — от неожиданности Леруа сказал это почти полным голосом. «Шш! Конечно!» Действительно, в комнате кто-то лежал на полу. Свеча освещала лежавшего только с одной стороны, поэтому половина его тела тонула во мраке. Они увидели могучий торс, обтянутый матросской тельняшкой, и огромный башмак. Леруа вспомнил, что у входа в тупичок стоит жандарм, на площади второй, а третий патрулирует по набережной. Задержим его? Не знаю. Он спит уже 3 часа. Оружие у него есть? Утром не было. Они с трудом понимали тихий шепот друг друга, который сливался с их осторожным дыханием. Чего мы ждем? Не знаю. Я не могу понять одного. Ведь он знает, что его ищут. К тому же сейчас он спит. Так зачем же ему зажженная свеча? Внимание! На стене нежилого дома вдруг появился желтый прямоугольник. Это зажгли свет в комнате Эммы, как раз под нами, и отблеск падает на стену дома напротив. «Вы обедали, комиссар?» «Я взял с собой у хлеба и колбасы. Вам не холодно?» И тот, и другой уже продрогли. По небу через каждые несколько секунд скользил яркий луч маяка. Она погасила свет. «Вижу. Тише. Еще 5 минут тишины, 5 минут томительного ожидания». В темноте рука Леруа нашла руку Мегре и многозначительно стиснула ее. «Посмотрите вниз. Вижу». Черная тень мелькнула на выбеленной известью стене, отделявшей сад пустого дома от тупика. «Она пошла к нему», — прошептал Леруа, не в силах справиться с охватившим его волнением. Человек в комнате продолжал спать. В саду зашуршали кусты смородины. Испуганный кот метнулся по переулку. «Нет ли у вас зажигалки с трутовым фитилем?» Мегре не решался разжечь погасшую трубку. Он долго колебался, наконец прикрылся полой пиджака Леруа и быстро черкнул спичкой. Инспектор ощутил теплый запах табачного дыма. «Смотрите!» Оба замолчали. Человек в комнате так стремительно вскочил на ноги, что чуть не опрокинул свечу. Он отодвинулся в тень. Дверь открылась, и в освещенную часть комнаты вступила Эмма. Она вошла с таким нерешительным и жалким видом, словно в чем-то была очень виновата. Под мышкой у нее были бутылка вина и сверток, который она положила на пол. Бумага на свертке разорвалась, оттуда торчала ножка жареной курицы. Эмма заговорила, видно было, как движутся ее бледные губы. Печально и покорно произнесла она несколько слов. Собеседника не было видно. Что такое? Неужели Эмма плачет? На ней было все то же черное платье официантки и на голове накрахмаленный бретонский чепец. Она не успела снять фартука и поэтому казалась еще более неуклюжей, чем обычно. Да, Эмма плакала. Говорила и плакала. Она с трудом выдавливала из себя слова. Вот она прислонилась спиной к дверному косяку и закрыла лицо согнутой рукой. Плечи ее судорожно вздрагивали. Мужчина вышел на середину комнаты и заслонил собою светлый прямоугольник окна, но тут же шагнул к двери, и опять комнату стало хорошо видно. Огромная рука схватила женщину за плечо и тряхнула так, что Эмма отлетела и едва удержалась на ногах. Она повернулась к окну. Ее лицо было бледным и измученным. Губы распухли от слез. Все это напоминало демонстрацию фильма при зажженном свете. Лица Эммы и бродяги. Лица были видны расплывчато и неясно. Их шагов и голосов не было слышно. Совсем как в немом кино. Не хватало только топера. Теперь говорил мужчина. Видимо, он говорил громко. Это медведь. Его голова на короткой шее, казалось, ушла в плечи. Полосатая тельняшка обтягивала могучую грудь. Волосы его были острижены коротко и неровно, как у каторжника. Упершись кулаками в бока, он, видимо, в чем-то упрекал ее или ругал, а, может быть, и угрожал. Видно было, что он взбешен и вот-вот бросится на Эмму. Леруа далее дотронулся до Мегре, словно желая удостовериться, что комиссар рядом. Эмма все еще плакала. Накрахмаленный чепец съехал на бок. Казалось, ее густые волосы сейчас рассыпятся. Где-то в стороне захлопнулось окошко. И это на мгновение отвлекло Мегре и Леруа. «Комиссар? А что если...» Облако табачного дыма окутывало обоих мужчин призрачным теплом. «Почему Эмма так умоляюще складывает руки?» Опять говорила она. На лице ее застыло выражение ужаса, боли и мольбы. И Леруа услышал, как щелкнул предохранитель револьвера Мегре. Расстояние между комнатой и сидевшими на крыше не превышало 20 метров. Сухой треск выстрела, звон разбитого стекла, и великан будет обезврежен. Бродяга метался по комнате. Он заложил руки за спину и от этого казался еще шире, еще приземистее. Он чуть не споткнулся о жареную курицу и яростно пнул ее ногой. Курица отлетела в тень. Эмма проводила ее грустным взглядом. О чем говорили эти двое? Что было лейтмотивом этого патетического диалога? Мужчина, видимо, повторял одно и то же. Но теперь он как будто говорил более вяло. Вдруг Эмма бросилась на колени, преградив ему путь, и протянула дрожащие, умоляющие руки. Даже не посмотрев на нее, он резко отвернулся, а она, рухнув на пол, продолжала тянуться к нему. Мужчина ходил по комнате, то появляясь в окне, то исчезая. Вот он остановился возле Эммы и поглядел на нее сверху вниз. И снова зашагал, то приближаясь к Эмме, то удаляясь от нее. У Эммы, видимо, не было больше сил умолять, а может, ее оставило мужество. Она опустилась на пол, тело ее безжизненно вытянулось. Бутылка оказалась рядом с ее рукой. Бродяга неожиданно наклонился, схватил женщину за плечо и грубым рывком поставил ее на ноги. Эмма, когда он ее отпустил, неуверенно качнулась, но ее измученное лицо озарила робкая улыбка надежды. Чепец остался на полу, волосы рассыпались. Мужчина продолжал шагать. Дважды он прошел мимо обессиленной женщины, потом вдруг обнял ее, прижал к себе, запрокинул ей голову и впился в ее губы. Теперь видна была только спина, нечеловеческая широкая спина и маленькая женская рука, вцепившаяся в плечо мужчины. Мужчина не отрывал губ, звериная лапа медленно гладила рассыпавшиеся волосы женщины, точно хотел ее раздавить, уничтожить, вобрать в себя. «Что же это такое?» – дрожащим голосом прошептал инспектор. Мегре был настолько поражен этим неожиданным переходом, что едва удержался от смеха. Прошло 15 минут с тех пор, как Эмма вошла в комнату. Грубое объятие кончилось, свеча почти догорела. Ее оставалось еще 5 минут. Атмосфера в комнате разрядилась. Теперь Эмма смеялась. Она раздобыла где-то осколок зеркала и устроилась с ним возле самой свечи. Было видно, как она закалывает свои длинные волосы, как поднимает с полу выпавшую шпильку и, держа ее во рту, надевает смятый чепец. Сейчас Эмма казалась почти красивой. Да она и была красива. Даже ее плоская фигура, заплаканные глаза, ее поношенная черная юбка – казались очаровательными. Мужчина тем временем занялся курицей. Не спуская с Эммы глаз, он впился зубами в нежное мясо, жадно рвал его, обсасывал кости. Он поискал в карманах нож, но не нашел, и, ударив бутылкой по каблуку, отбил горлышко. Потом сделал несколько глотков и протянул бутылку Эмме. Она, смеясь, покачала головой. Быть может, боялась, что порежет губы. Но бродяга заставил Эмму открыть рот и стал осторожно поить ее. Эмма поперхнулась и закашлялась. Бродяга снова обнял ее и поцеловал, но не в губы. Он осыпал короткими поцелуями ее щеки, глаза, волосы, далее на крахмаленный чепец. Эмма привела себя в порядок. Мужчина подошел к окну и прижался к стеклу лицом. Опять его огромное тело заслонило светлый прямоугольник. Затем он повернулся и потушил свечу. Инспектор Леруа беспокойно зашевелился. «Они уходят вместе, комиссар». «Конечно. Но их схватят жандармы». Зашелестели смородиновые кусты. Над низкой стеной появился темный силуэт. Эмма спрыгнула в тупик и остановилась, ожидая любовника. «Проследи за ними», — шепнул Мегре. «Только смотри, чтобы они тебя не заметили. Доложишь, когда будет возможность». Пока бродяга перелезал через стену, Мегре помог инспектору добраться до чердачного окна. Затем он вернулся на прежнее место и осмотрел тупичок. Теперь виднелись лишь головы удалявшейся пары. Эмма и бродяга остановились и нерешительно перешептывались. Затем официантка увлекла его в какой-то сарайчик, который был закрыт только на щеколду, и они в нем исчезли. Это был склад торговца канатами. Он сообщался с магазином, который, разумеется, был пуст в это время. Стоило сломать замок входной двери, и пара окажется на набережной. Но Леруа будет там раньше них. Как только комиссар спустился с чердачной лестницы, ему стало ясно, что-то случилось. Вся гостиница гудела, слышались телефонные звонки и громкие голоса, и среди них голос Леруа, который, очевидно, говорил по телефону, так как изъяснялся в весьма повышенном тоне. Мегре кубарем скатился по лестнице и в коридоре столкнулся с одним из журналистов. Что тут происходит? В городе случилось новое убийство. Всего четверть часа назад. Пострадавший перевезен в аптеку. Мегре поспешил на набережную и увидел жандарма, который бежал, размахивая револьвером. Пожалуй, еще никогда Мегре не видел такого черного неба. Он догнал жандарма. «Что у вас случилось?» «Какая-то пара вышла из магазина. Я немного отошел с поста, а они прямо как с неба свалились. Теперь уже не стоит догонять, они должно быть далеко». «Объясните, как было дело?» Я услышал шум в магазине, хотя свет там уже был погашен. Я вынул револьвер и подошел. Дверь раскрылась, из магазина вышел мужчина, но я не успел даже прицелиться. Он так ударил меня кулаком в лицо, что я упал. Я выронил револьвер и страшно испугался, что он его подберет. Но куда там? Он подбежал к женщине, которая ждала его на пороге магазина, и схватил ее на руки. Наверное, она не могла бежать, и... Пока я приходил в себя, посмотрите, я весь в крови. У этого бродяги такие ручищи, но я все же заметил, что он побежал вдоль набережной, обогнул дом и скрылся. В той стороне много узких улочек и переулков, а потом начинается поле. Жандарм вытирал платком кровь, лившуюся из носа. Он мог убить меня наповал. У него уже не кулак, а паровой молот. Из освещенного здания гостиницы все еще доносились встревоженные голоса. Мегре оставил жандарма и свернул за угол. Перед ним была аптека. Ставни ее были закрыты, но из раскрытой двери лился яркий свет. У порога сгрудились человек 20 любопытных. Комиссар растолкал их локтями и вошел. Посреди комнаты на полу лежал раненый, запрокинув голову. Он тихо и равномерно стонал. Одна штанина его брюк была распорота. Жена аптекаря, дама в ночной рубашке, шумела больше, чем все остальные вместе взятые. Аптекарь, успевший накинуть пиджак поверх пижамы, бестолково суетился, гремел склянками и разрывал пакеты с гигроскопической ватой. «Кто это?» – спросил Мегре. Он не стал дожидаться ответа, увидел, что лежавший на полу был в форме таможенной охраны. Присмотревшись, он узнал его самого. Это был тот самый таможенник, который дежурил в пятницу и явился свидетелем драмы, жертвой которой оказался Мастаген. Прибежал врач, торопливо осмотрел раненого, повернулся к Мегре и возмущенно воскликнул. «Опять? Когда же это кончится?» На полу между тем образовалась лужица крови. Аптекарь промыл рану перекисью водорода, и она покрылась розоватой пеной. Снаружи какой-то мужчина все еще взволнованным голосом, очевидно, уже в десятый раз, рассказывал. «Мы с женой спали, когда нас разбудил странный звук, похожий на выстрел. Потом послышался крик. Потом минут на пять все стихло. Я не мог больше заснуть. Жена уговаривала меня пойти узнать, в чем дело. Тут послышался стон. Кто-то стонал на тротуаре у самых наших дверей. У меня было оружие, и я открыл дверь. На тротуаре лежала темная фигура. Я начал кричать, чтобы разбудить соседей. Пришел торговец фруктами. Он на своей машине помог мне привезти раненого в аптеку». «В котором часу вы услышали выстрел?» – спросил Мегре. «Ровно полчаса назад». «То есть в самый разгар сцены между Эммой и бродягой. Где вы живете?» «Я парусный мастер. Вы несколько раз проходили мимо моих дверей, господин комиссар. Живу я правее гавани, недалеко от рыбного рынка, на углу набережной и переулка. Дальше дома стоят особняком, начинаются виллы». Четверо мужчин подняли раненого, перенесли его в заднюю комнату и уложили на диван. Врач отдавал распоряжение. Снаружи послышался голос мэра. «Где комиссар?» Сунув в руки в карманы, Мегре вышел ему навстречу. «Вы сами понимаете, комиссар». Мегре смотрел на мэра таким тяжелым взглядом, что мэр на мгновение смешался. «Новое преступление вашего бродяги, не так ли?» «Нет, не так». «Откуда вы знаете?» «Знаю, потому что в тот момент, когда раздался выстрел, я видел его почти так же близко, как вижу вас». «И вы не арестовали его?» «Нет». «Мне сказали, что пострадал жандарм». «Совершенно верно». «Вы отдаете себе отчет в том, какие последствия повлекут за собой эти события, комиссар?» «Подумайте. С тех пор, как вы появились в нашем городе...» Мегре снял телефонную трубку. «Жандармерию, прошу вас». «Да, спасибо. Алло, жандармерия? Это вы, бригадир?» Говорит комиссар Мегре. «Полагаю, доктор Мишу находится в целости и сохранности?» «Что?» «Пойдите, проверьте еще разок». «Так, наружный пост под окном установлен?» «Очень хорошо. Я подожду». «Неужели вы думаете, комиссар, что доктор...» «Что вы? Я ничего не думаю, господин мэр». «Алло? Значит, доктор и не пошевелился? Он все еще спит?» «Очень хорошо. Благодарю вас». «Что? У нас? У нас все в порядке». Из соседней комнаты доносились стоны. Вскоре послышался чей-то голос. «Можно вас на минутку, комиссар?» Это был врач, он вытирал салфеткой руки, которые были в мыльной пене. «Можете допрашивать его, комиссар. Пуля скользнула по икре, повредив только кожу. Он не столько пострадал, сколько перепугался. Правда, кровотечение было довольно сильное». На глазах у таможенника были слезы. Он покраснел, когда врач заговорил опять. Он, видите ли, перепугался, что ему отрежут ногу. Но ровно через неделю он позабудет об этой царапине. На пороге в рамке двери появился мэр. «Расскажите, как это произошло?» — мягко сказал Мегре, присаживаясь на краешек дивана. «И не бойтесь ничего. Вы слышали, что сказал врач?» «Я ничего не понимаю, господин комиссар». «Расскажите все, как было». «Мое дежурство кончалось в 10 часов. Живу я недалеко от того места, где меня ранили». «Стало быть, вы не сразу пошли домой?» «Да, не сразу. Я увидел, что в кафе «Адмирал» еще горит свет. Я решил зайти туда, посидеть, узнать новости. Клянусь вам, комиссар, нога у меня прямо горит». «Пустяки, не стоит преувеличивать», — усмехнулся врач. «Но мне больно. Впрочем, раз вы утверждаете, что это пустяки, так вот, комиссар, я выпил в кафе кружку пива. Там были только журналисты. Расспрашивать их я не посмел. Кто подавал вам пиво? Кажется, горничная. Эммы, по-моему, не было. А потом? Потом я решил отправиться домой. Я проходил мимо таможенной будки и прикурил сигарету от трубки товарища, который меня сменил. Затем я пошел по набережной и повернул направо. Вокруг не было ни души, море было тихим. Я сворачивал за угол, как вдруг почувствовал острую боль в ноге и тут же услышал звук выстрела, будто кто-то швырнул булыжник мне в ногу. Я упал и услышал, что кто-то убегает. Я хотел подняться и не смог. Моя рука коснулась чего-то горячего и мокрого. Уж не знаю, как это получилось, только я потерял сознание. Когда пришел в себя, надо мной стояли парусный мастер и торговец фруктами. Больше я ничего не знаю. Значит, вы не видели, кто стрелял? Нет, не видел. Все это произошло очень быстро. Я сразу упал, а потом моя рука оказалась выпачканной в крови. У вас есть враги? Что вы? Какие враги? Служу я здесь всего 2 года, родился и вырос в центре страны, но и за эти 2 года мне ни разу не пришлось иметь дело с контрабандистами. Вы всегда возвращаетесь домой этим путем? Нет, не всегда. Это путь самый длинный. Но у меня не было спичек, и я специально пошел мимо нашей будки, чтобы прикурить у товарища. Поэтому вместо того, чтобы идти через город, я пошел по набережной. Но путь через город короче. Немного. Значит, если кто-то, увидев, как вы выходите из кафе, решил бы поджидать вас на набережной, он успел бы дойти до места? Конечно. Но зачем? Денег я с собой никогда не ношу. Да меня и не пытались ограбить. А вы уверены, комиссар, что не спускали глаз с вашего бродяги на протяжении всего вечера? В голосе мэра звучали язвительные нотки. Но тут подошел Леруа с бумагой в руке. Телеграмма, господин комиссар, из Парижа. Ее передали по телефону в гостиницу. Мегре прочел. Сюрте-женераль, комиссару Мегре. Конкорно. Жан Гайар, псевдоним Сервьер. Вашему указанию арестован понедельник вечером в 8 часов. Париже, отеле Бельвью. Улица Лепик. Занимал комнату 15. Признал прибытие Бреста 6-часовым поездом. Настаивает невиновности. Требует присутствия адвоката при допросах. Ждем указаний. Глава 8. Еще один. Согласитесь, комиссар, что нам с вами пора поговорить серьезно. Мэр произнес эти слова с ледяной вежливостью. Инспектор Леруа знал комиссара Мегре совсем недавно и не мог судить о его мыслях и чувствах по тому, как он курит трубку. Он заметил только, что комиссар выпустил тонкую струйку дыма и прикрыл глаза в знак согласия. Затем вытащил из кармана записную книжку и оглядел стоящих вокруг аптекаря, врача и любопытных. Я к вашим услугам, господин мэр. Так вот, может быть, мы поедем ко мне и побеседуем за чашкой чая? Поторопился мэр прервать его. Машина стоит у дверей, и я охотно подожду, когда вы сделаете все необходимое распоряжение. Какие распоряжения? Ну, относительно этого бродяги, убийцы и официантки, разумеется. Да-да, конечно. Если жандармерии нечего делать, пусть она установит наблюдение на всех близлежащих вокзалах. Все это комиссар произнес самым наивным видом. А вы, Леруа, телеграфируйте в Париж, пусть они доставят сюда господина Гайара, и отправляйтесь спать. Мегре сел в машину мэра, за рулем был шофер в черной ливрее. Подъезжая к белым пескам, они увидели виллу, стоявшую на прибрежной скале, что придавало ей сходство со средневековым замком. Окна виллы были освещены, в пути комиссар и мэр не обменялись и двумя фразами. «Разрешите показать вам дорогу?» Мэр сбросил меховое пальто на руки метрдотеля. «Мадам уже спит?» «Мадам ожидает господина мэра в библиотеке». Жена мэра действительно была там. Ей было около 40 лет, но рядом с мужем, которому было 65, она казалась совсем юной. Она кивнула комиссару и спросила, что там у вас произошло. «Не волнуйтесь, дорогая». Мэр, как истинно светский человек, поцеловал руку и продолжил, не выпуская ее руки из своей. «Ранен таможенный надзиратель. Вот и все. Надеюсь, что после разговора, который состоится сейчас у меня с комиссаром Мегре, этот невероятный кошмар рассеется». Жена мэра вышла, шурша шелками. Синяя бархатная портьера опустилась за ней. Стены просторной библиотеки были обшиты красивыми панелями. Потолок, как в английских замках, поддерживали некрашенные балки. На полках виднелись переплеты довольно богатых изданий, но наиболее ценные книги, по-видимому, стояли в шкафу, занимавшем всю стену. Библиотека была поистине роскошной, очень комфортабельной и обставлена с большим вкусом. И хотя в ней не было парового отопления, в громадном камине пылали толстые поленья. Вся обстановка библиотеки резко контрастировала с дешевым шиком виллы доктора Мишу. Мэр перебрал несколько сигарных ящиков, выбрал один из них и протянул его Мегре. «Благодарю вас. Если позволите, я закурю свою трубку. Садитесь, господин комиссар, прошу вас. Будете пить виски?» Мэр нажал кнопку звонка и принялся раскуривать сигару. Вновь появился метрдотель. Быть может, нарочно Мегре принял нелепый вид мелкого буржуа, случайно попавшего в аристократическую гостиную. Черты его лица стали как будто тяжелее, взгляд тупым. Мэр дождался, пока вышел лакей, и начал. «Вы сами понимаете, комиссар, что эта цепь преступлений должна быть прервана. Давайте подсчитаем. Вот уже 5 дней, как вы в нашем городе, и каждый день». Мэр неторопливо вытащил из кармана свою клеенчатую, как у прачки, записную книжку. «Разрешите, господин мэр, вы сказали цепь преступлений. Позвольте заметить, что все жертвы здоровы, за исключением месье Лепомаре. Стало быть, смертельный случай пока всего один. Что касается таможника, то сами понимаете, если бы кто-нибудь покушался на его жизнь, он вряд ли стал бы стрелять в ногу. Место, откуда стреляли, вам известно. Увидеть стреляющего нельзя, у него вполне хватило бы времени прицелиться. Хотя, может быть, он никогда раньше не держал в руках револьвера». Мэр удивленно посмотрел на Мегре и взял стакан с виски. «Стало быть, вы полагаете, что таможника хотели ранить в ногу? Во всяком случае, любую другую гипотезу вам придется доказывать. Быть может, месье Мастагена тоже хотели ранить в ногу?» Мэр не скрывал иронии. Его ноздри вздрагивали. Он хотел быть вежливым и приветливым, как это подобает хозяину, но голос его стал скрипучим. Мегре продолжал с видом исправного служаки, отчитывающегося перед начальством. «Вполне возможно. Не угодно ли вам, господин мэр, прослушать мои записи по порядку? Я начал их с пятницы, 7 ноября. Из почтового ящика нежилого дома произведен пистолетный выстрел в месье Мастагена. Заметьте, что решительно никто, даже сам потерпевший, не мог предвидеть, что ему придет в голову подняться на крыльцо, чтобы укрыться от ветра и закурить сигару. Не будь в тот вечер сильного ветра, преступление не состоялось бы. И тем не менее за дверью находился человек с пистолетом в руках. Одно из двух. Или это был сумасшедший, или поджидал не месье Мастагена, а кого-то другого, кто должен был прийти. Обратите внимание на время. Стреляли в 11 часов, то есть, когда в городе Конкорно все уже спят. Все, кроме завсегдатаев в кафе «Адмирал». Не будем торопиться с выводами, рассмотрим возможных убийц. Приходится сразу исключить господ Ле Помере, Жана Сервьера и Эмму, поскольку они были в кафе. Остаются доктор Мишу, который вышел из кафе за четверть часа до выстрела, бродяга с огромными ступнями и один еще не установленный персонаж, которого мы условимся называть Иксом. Согласны? Отметим в скобках, что Мастаген не умер. Через 2 недели он будет на ногах. Переходим ко второй трагедии. На следующий день, в субботу, я и инспектор Леруа находимся в кафе. Собираемся пить аперитив с господами Мишу, Ле Помере и Жаном Сервьером. Доктор смотрит в свой стакан, и у него зарождаются подозрения. Анализ показывает, что перно бутылки отравлено. Возможные виновники – господа Мишу, Ле Помере, Сервьер, официантка Эмма, большеногий бродяга. Он мог незаметно проникнуть в кафе днем и отравить перно. И снова наш незнакомец, которого мы условно назвали Иксом. Продолжаем. В воскресенье утром исчезает Жан Сервьер. Неподалеку от его дома обнаруживают испачканную в крови машину. Еще до этого газета «Фар-де-Брест» получила подробное описание этих событий, явно рассчитанное на то, чтобы усилить панику в Конкорно. Однако Сервьера потом видели в Бресте, а позже в Париже. Он не пытался скрыться и, очевидно, находился там по доброй воле. Здесь может быть только один виновный – сам Жан Сервьер. В то же самое воскресенье месье Ле Помере пьет аперитив с доктором Мишу, возвращается домой обедать и умирает, отравленный стрихнином. Возможные виновники. Если Ле Помере отравлен в кафе, Эмма, доктор Мишу и наш Икс. Бродягу здесь приходится исключить. Кафе не пустовало ни минуты. Кроме того, на этот раз была отравлена не вся бутылка, а лишь один стакан. Если его отравили дома, то виновными могут быть домовладелица, бродяга и все тот же неизменный Икс. Еще немного терпения, господин мэр. Мы подходим к концу. Сегодня вечером таможенник, проходя по безлюдной улице, был ранен в ногу. Доктор находится в тюрьме под бдительным присмотром. Ле Помере мертв. Сервьер в Париже, в руках сюрте-женераль. Эмма и бродяга в этот час на моих глазах сначала обнимались, потом ели курицу. Остается один возможный виновник. Таинственный Икс. Имеется, стало быть, еще одно лицо, с которым мы пока не столкнулись в процессе следствия. Оно могло совершить лишь последние преступления, а могло совершить и все. Но мы не знаем его, мы не знаем даже, как он выглядит. У нас есть одна единственная примета. Этому человеку нужно было, чтобы сегодня ночью разыгралась новая драма. Ему это было крайне необходимо. Мне ясно, что выстрел в таможенника не был случайным. Во всяком случае, господин мэр, больше не требуйте от меня арестов. Поймите, что любой житель Конкорно, а также все те, кто знает лиц, замешанных в этой истории, в частности, любой из завсегдатаев кафе, могут быть взяты на подозрение. Даже вы сами, господин мэр. Последние слова Мегре произнес легким, шутливым тоном. Он развалился в кресле и протянул ноги к огню. Мэр едва заметно вздрогнул. «Надеюсь, это лишь маленькая месть с вашей стороны». Мегре внезапно поднялся, выколотил трубку в камин и принялся шагать по библиотеке. «Отнюдь. Хотите выводы? Пожалуйста. Я просто хотел показать вам, что такое дело, как это, не является примитивной полицейской операцией. Его нельзя вести, сидя в кресле и раздавая приказания по телефону. И поэтому, господин мэр, при всем своем уважении к вам, я должен сказать следующее. Когда я берусь за дело, я, черт возьми, прежде всего требую, чтобы мне не мешали вести его так, как я считаю нужным». Это накапливалось уже давно и прорвалось совершенно неожиданно. Чтобы успокоиться, Мегре отхлебнул из стакана виски и посмотрел на дверь с видом человека, который сказал все, что собирался сказать, и теперь ждет лишь разрешения уйти. Собеседник его довольно долго рассматривал белый пепел на кончике своей сигары, затем стряхнул его в пепельницу синего фаянса и медленно поднялся, стараясь поймать взгляд комиссара. «Послушайте, комиссар, видимо, слова эти дались мэру нелегко», — он говорил, запинаясь. «Возможно, что по отношению к вам я был неправ, проявляя нетерпение». Признание было неожиданным, особенно в этой обстановке, где мэр со своими белоснежными волосами в пиджаке, обшитом шелковой тесьмой, и серых панталонах с негнущимися складками, казался еще более породистым, чем обычно. «Только теперь, комиссар, я начинаю ценить вас по достоинству. В несколько минут вы перечислили простые факты и дали мне возможность коснуться жуткой тайны, лежащей в основе этого дела. Все оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Признаюсь, ваше равнодушие к поимке бродяги вселило в меня недоверие к вам». Мэр подошел к комиссару и коснулся его плеча. «Я прошу вас не сердиться на меня больше, ведь и на мне лежит бремя ответственности». Трудно было определить, что испытывает комиссар Мегре. Его массивные пальцы развязали потертый кисет и набили трубку. Его взгляд был устремлен через бухту к бескрайнему морю. «Что там за свет?» – спросил он. «Это маяк». «Нет, я говорю о маленьком огоньке справа». «Это дом доктора Мишу». «Значит, служанка вернулась?» «Нет, вернулась мадам Мишу, мать доктора. Она приехала сегодня днем». «Вы ее видели?» Мегре показалось, что хозяин немного смутился. «Она удивилась, не найдя сына дома, и пришла ко мне узнать, в чем дело. Я объяснил ей, что доктор арестован в целях его же полной безопасности. Ведь это и в самом деле так, не правда ли?» «Она попросила у меня разрешения на свидание с сыном. В гостинице никто не знал, куда вы исчезли. Я решил взять ответственность на себя и дал ей разрешение. Перед самым обедом она пришла ко мне вторично узнать, нет ли новостей. Ее встретила моя жена и пригласила пообедать с нами». «Дамы дружны между собой?» «Как вам сказать? Пожалуй, точнее будет назвать их отношения добрососедскими. Зимой в Конкорно так мало людей». Мегре возобновил свою прогулку по библиотеке. «Значит, вы обедали втроем?» «Да, это и раньше случалось довольно часто. Я как мог успокаивал мадам Мишу. Путешествие в жандармерию сильно ее разволновало. Она потратила немало сил на воспитание сына, а здоровье его далеко не блестяще». «Вы не говорили с ней о Лепо Мере или Жанне Сервьере?» «Она терпеть не могла Лепо Мере. Ей казалось, что из-за него доктор много пьет. Но дело в том, что а Жан Сервьер, его она почти не знала. Это был человек другого круга, маленький газетчик. Так, ресторанное знакомство. Он был очень забавным парнем. Но невозможно было принимать у себя в доме его жену. У этой женщины не безупречное прошлое. А городок у нас маленький, комиссар. Ничего не поделаешь, приходится мириться со многими условностями. Быть может, в какой-то мере ими и объясняется моя раздражительность. Вы не представляете, что значит управлять рыбаками и все время стараться не обидеть хозяев. И, наконец, я ведь соприкасаюсь и с буржуазией. В котором часу ушла от вас мадам Мишу? Около 10. Моя жена отвезла ее на машине. Однако этот цвет свидетельствует о том, что мадам Мишу все еще бодрствует. Она никогда не ложится рано. Впрочем, как и я. В нашем возрасте начинаешь страдать бессонницей. Я часто читаю напролет всю ночь или просматриваю бумаги. Дела семейства Мишу идут неплохо. Опять еле заметная неловкость. Пока не блестяще. Но цена на белые пески неуклонно повышается. У мадам Мишу в Париже большие связи, так что препятствий не будет. Многие участки уже запроданы, весной начнется строительство дач. Мадам Мишу за время своего пребывания в Париже уговорила одного крупного финансиста, извините, что я не называю его имени, построить виллу на вершине горы. Еще один вопрос, господин мэр. Кому принадлежали эти земли, прежде чем их стало арендовать семейство Мишу? Мэр ответил без колебаний. Мне? Они были собственностью нашей семьи, как и этот дом. Но на этой пустоши росли только дрог и вереск. И вот месье Мишу пришло в голову. В эту минуту огонек на вилле Мишу погас. Еще стаканчик виски, комиссар. Не беспокойтесь, мой шофер отвезет вас в гостиницу. Вы очень любезны, господин мэр. Я обожаю ходить пешком, особенно когда мне нужно подумать. Как вам угодно. А что вы думаете о желтом псе? Должен признаться, его появление полностью сбивает меня с толку. И потом еще отравленное перно. Так как в конце концов Мегре тщетно разыскивал свою шляпу и пальто. Мэру оставалось только позвонить лакею. «Подайте комиссару его вещи, Дельфен». Наступило молчание. Стало слышно, как бьются волны прибоя у каменного подножия виллы. «Так значит, комиссар, машина вам не нужна?» «Решительно». «Решительно, господин мэр». Казалось, в воздухе клубится облачко неловкости, как клубится вокруг лампы облачко табачного дыма. Хотел бы я знать, как будут настроены горожане утром. Если установится хорошая погода, в городе, по крайней мере, не будет рыбаков. Они воспользуются штилем и уйдут в море ставить сети. Мегре взял у лакея пальто и протянул мэру свою большую руку. Тому явно хотелось задать еще несколько вопросов, но присутствие лакея связывало его. «Как вы полагаете, комиссар, сколько времени еще понадобится?» «Городские часы показывали 1:00. «Надеюсь, господин мэр, что сегодня к вечеру все будет кончено». «Так скоро? Несмотря на то, что вы мне говорили?» «Значит, вы рассчитываете на показания Гояра? Или, может быть...» Было уже очень поздно, Мегре вышел на лестницу. Мэр искал прощальную фразу и не находил ничего, что могло бы выразить его чувства. «Мне просто совестно отпускать вас пешком по этим дорогам». Дверь захлопнулась, Мегре вышел на дорогу. Низко над головой висело бледное небо. Темные облака скользили по нему, обгоняя луну. Было холодно. Свежий ветер дул с моря, неся с собой запах водорослей, которые огромными кучами чернели на песке побережья. Комиссар шел медленно, глубоко засунув руки в карманы, крепко сжимая трубку зубами. Отойдя подальше, он обернулся. Огонь в библиотеке погас, за ним погасли огни во втором этаже. В других окнах свет был приглушен плотными занавесями. Комиссар не пошел через город, он избрал путь вдоль берега, по которому шел таможенник. Мегре постоял на углу, где того ранили, и внимательно осмотрелся вокруг. все было тихо. Конкорно спал. Кое-где горели редкие уличные фонари. Выйдя на площадь, комиссар увидел, что окна кафе еще светятся, отбрасывая ядовито-зеленый отблеск далеко в ночной мрак. Комиссар толкнул дверь, журналист диктовал в телефонную трубку. Неизвестно, кого следует подозревать. На улицах города с тревогой оглядывают друг друга. В каждом незнакомце они готовы видеть убийцу. Никогда еще пелена тайны и страха не была столь густой. За кассой сидел мрачный хозяин. Увидев комиссара, он хотел что-то сказать. Нетрудно было догадаться о его претензиях. Кафе было не убрано. На всех столах валялись газеты, стояли грязные стаканы. На батарее центрального отопления какой-то фотограф сушил пробные отпечатки. К комиссару подошел инспектор Леруа. «Вас ждет мадам Гояр», — сказал он вполголоса, указывая на кругленькую женщину, сидевшую в углу. Женщина поднялась, всхлипывая и вытирая заплаканные глаза. «Неужели это правда, комиссар? Я уж и не знаю, во что мне верить. Говорят, Жан жив. Но это невозможно. Он не стал бы разыгрывать эту комедию. Уже хотя бы ради меня он не стал бы этого делать. Он не заставил бы меня так волноваться. Мне кажется, я схожу с ума». Зачем вдруг Жану понадобилось ехать в Париж и оставлять меня здесь? Скажите мне правду, комиссар. Она плакала. Она плакала, как умеют плакать некоторые женщины. По ее щекам струились и сбегали к подбородку обильные потоки слез. А к полной груди она прижимала руку. Она всхлипывала, искала платок и, не переставая, говорила: «Уверяю вас, что это невозможно. Я не слепая, я знаю, что Жан был немножко легкомысленным, но такого он никогда не смог бы сделать. Возвращаясь, он всегда просил у меня прощения. Вы меня понимаете, комиссар? А эти господа говорят», — она показала на журналистов, — «они говорят, что он нарочно вымазал машину кровью, чтобы заподозрили преступление. Но ведь это значит, что он решил исчезнуть из Конкорно? А я вам скажу, что будь он жив, он вернулся бы непременно. Это друзья вовлекли его в кутежи и во всякие грязные истории. Мсье Ле Помаре, доктор Мишу и даже сам господин мэр. И все они даже не кланялись мне на улице. Я была для этих господ слишком ничтожной. Потом мне сказали, что Жан арестован. Я не верю в это, не могу поверить. Он никогда никому не делал зла. Он зарабатывал вполне достаточно, и мы ни в чем не нуждались. Мы были счастливы. Что же из того, что он иногда любил покутить?» Мегре посмотрел на нее, вздохнул и взял со стола полный стакан. Он залпом проглотил жидкость и пробормотал: «Извините меня, мадам. Дело в том, что мне необходимо поспать». «Неужели вы тоже думаете, что он в чем-то виновен?» «Я никогда ничего не думаю. Ложитесь спать, мадам. Завтра все выяснится». Тяжелыми шагами Мегре поднялся по лестнице. Журналист, сидевший у телефона, решил немедленно сообщить о заявлении комиссара. «Последние новости. Комиссар Мегре обещал раскрыть тайну не позднее завтрашнего дня». Потом он прибавил другим тоном: «Вот и все, мадемуазель, скажите патрону, чтобы в моей заметке не меняли ни единой буквы. Ничего, что он не поймет, неважно, я должен быть здесь». Он повесил трубку, засунул в карман блокнот и распорядился: «Грогу, хозяин, побольше рому и самую капельку теплой водички». Тем временем другой репортер предложил мадам Гояр проводить ее домой. По дороге она продолжала свои излияния. «Что из того, что он был немножко легкомысленным? Все мужчины таковы. Вы же сами понимаете, мсье». Глава 9. Шкатулка из ракушек. Мегре в это утро было в столь хорошем настроении, что Леруа отважился завести с ним разговор и далее задать кое-какие вопросы. Никто не мог объяснить, почему, но атмосфера в кафе «Адмирал» стала значительно менее напряженной. Быть может, причиной тому была погода, которая вдруг улучшилась. Небо казалось свежевымытым. Оно было бледно-голубое, и по нему бежали серебристые легкие облака. Горизонт стал шире, словно лопнул и раздался небесный купол. Море, тихое и блестящее, было усеяно белыми клиньями парусов, как карта генерального штаба, флажками. Достаточно было одного солнечного луча, и Конкорно преобразился. Стены старого города, казавшиеся такими унылыми под дождем, теперь засияли ослепительной белизной. Журналисты, уставшие после трехдневной беготни, собрались в зале кафе. Они пили кофе и рассказывали друг другу разные истории. Один из них даже был в халате и ночных туфлях на босую ногу. Мегре тем временем поднялся в каморку Эммы. Это была крохотная мансарда. Скошенный потолок позволял выпрямиться лишь в одной половине комнаты. Слуховое окно выходило в тупичок. Теперь окно было распахнуто настежь. В каморку вливался свежий воздух, начинавший нагреваться от ласковых солнечных лучей. Внизу какая-то хозяйка, пользуясь погодой, развешивала в палисаднике белье. Из двора школы, расположенной неподалеку, доносился веселый шум перемены. Инспектор Леруа присел на край узенькой железной кровати и начал: «Не могу сказать, чтобы я полностью разгадал вашу систему, господин комиссар, но мне кажется, что я начинаю понимать». Мегре посмотрел на него смеющимися глазами и выпустил большой клуб дыма прямо в золотые лучи. «Вам повезло, старина. Именно в этом деле я применил новую систему, заключающуюся в том, что никакой системы как раз и не было. Я дам вам добрый совет. Если вы хотите продвинуться по службе, никогда не берите пример с меня и никогда не пытайтесь сделать теоретические выводы, построенные на моей практике. Однако я вижу, вы решили собирать вещественные доказательства после того, как... Вот именно, после. После всего. Я вел расследование в обратном порядке, но это не значит, что следующее дело я не буду вести обычным путем. Все зависит от особенностей дела, Леруа, от лиц, замешанных в нем. Когда я приехал сюда, я сразу вцепился в одну личность. Она настолько пленила меня, что я не выпускал ее из своих рук до конца. Но о ком шла речь, комиссар так и не сказал. Он откинул старенькую простыню, которая прикрывала вешалку. На ней висел бретонский народный костюм из черного бархата, видимо, праздничное одеяние Эммы. На туалете лежала гребенка с выломанными зубами, шпильки и коробка чересчур розовой пудры. Наконец, в ящике туалета Мегре обнаружил то, что, по-видимому, искал. Это была шкатулка, оклеенная блестящими ракушками. Такие шкатулки продают на всех морских побережьях мира. Эту, очевидно, купили лет 10 назад. Бог весть, какими путями попала она сюда, ибо на крышке было написано «На память об Остенде». Из шкатулки пахло пылью и долго залежавшей бумагой. Мегре присел на кровать рядом с инспектором. Его крупные пальцы бережно перебирали вещи, сложенные в шкатулке. Сначала он достал голубые четки из граненных стеклянных бусин, затем тоненькую серебряную цепочку, потом круглый образок, сохранившийся от первого причастия, и флакон из-под дорогих духов. Очевидно, он остался после постояльцев, и Эмма соблазнилась его изысканной формой. Ярким пятном краснела бумажная роза. Воспоминание о каком-то празднике или танцульке. Следом за ней появился маленький золотой крестик, единственный предмет, имевший хоть какую-то ценность. Затем Мегре достал целую пачку почтовых открыток. На одной из них был изображен фасад большого отеля в Каннах. На обороте женским почерком с множеством орфографических ошибок было написано Лучше бы ты приехала, чем торчать в своей дыре, где всегда дождь. Тут неплохо. Платят и есть дают, чего хочешь. Целую тебя, Луиза». Мегре передал открытку инспектору, а сам занялся снимком. Это была премия из тех, что обычно выдают на ярмарках стрелку, угодившему в самое яблочко. На снимке лицо стрелка было наполовину закрыто прикладом карабина, и один глаз был прищурен. Однако вполне можно было разглядеть могучие плечи и морскую фуражку на его голове. Сияющая Эмма держала моряка за локоть обеими руками и улыбалась в объектив. Внизу была подпись «Кемпер». Потом появилось засаленное, измятое письмо. Видно, его не раз перечитывали. «Дорогая моя, все сделано, все подписано. У меня своя шхуна. Я назову ее «Красавица Эмма». Кемперский кюре обещался осветить ее святой водой, зерном, солью и всем, чем положено. Поставлю настоящее шампанское. Пускай помнят о моем празднике много лет. Выплачивать с первоначалу будет тяжеловато. Я должен вносить в банк по 10 тысяч франков в год. Но подумай только, на шхуне 100 квадратных брасов парусов, и делает она 10 узлов в час. Можно отлично заработать, перевозя в Англию лук. А коли так, мы скоро поженимся. Я уже нашел фрахт для первого рейса, но меня хотят обжулить, потому что я новенький. Твоя хозяйка должна была отпустить тебя на освещение шхуны не на один день, а на два, потому что все будут пьяные, и ты все равно не осмелишься вернуться в Конкорно. Мне уже не раз пришлось раскошеливаться. Все требуют, чтобы я обмывал шхуну. Она стоит в гавани под новеньким флагом. Я снимусь на капитанском мостике и карточку пришлю тебе. Целую тебя и обнимаю. Я тебя люблю и не дождусь, когда ты станешь моей женой. Леон». Мегре сунул письмо в карман. Он задумчиво глядел на белье, сушившееся на другой стороне тупичка. В шкатулке не оставалось ничего, кроме костяной ручки без пера. В ручку была вделана стеклянная линза с видом усыпальницы Лурдской Богоматери. «Сейчас живет кто-нибудь в той комнате, которую раньше занимал доктор?» – спросил Мегре. «Кажется, нет. Газетчики живут на третьем этаже». Для очистки совести комиссар еще раз осмотрел мансарду, но ничего заслуживавшего внимания не нашел. Он спустился на первый этаж и открыл дверь комнаты номер 3. Небольшой балкончик выходил на набережную, порт и гавань были как на ладони. Кровать была оправлена, пол натерт, кувшин на тумбочке накрыт чистой салфеткой. Инспектор следил за своим шефом с несколько скептическим любопытством. Посвистывая, Мегре огляделся вокруг и направился к маленькому дубовому столику возле окна. На нем стояла пепельница и лежал бювар. Мегре открыл бювар. В нем хранились почтовая бумага с маркой отеля и голубой конверт тоже с маркой отеля. Кроме того, в папке было два больших листа промокательной бумаги. Один почти черный от пропитавших его чернил, другой использованный, очевидно, один раз. «Принесите ко мне зеркало, старина». «Зеркало? Большое? Какое хотите, только чтобы я мог поставить его на стол». Когда инспектор вернулся с зеркалом, Мегре был уже на балконе. Он заложил большие пальцы в проймы жилета и с наслаждением дымил трубкой. «Такое подойдет?» Мегре вошел в комнату и прикрыл окно. Затем взял зеркало, поставил его на стол и при помощи двух подсвечников, снятых с камина, приладил против зеркала промокательную бумагу. Теперь каракули отражались в зеркале, но разобрать их было отнюдь нелегко. Многие буквы и даже слова вообще не отпечатались на промокательной бумаге, другие расплылись, и прочесть их можно было лишь с большим трудом. «Понятно», — с хитрым видом сказал Леруа. «И отлично. Тогда пойдите к хозяину, попросите у него кассовую книгу Эммы или что-нибудь еще, написанное ее рукой. Все равно, что... Мегре карандашом перенес на чистый лист бумаги следующие слова. «Видеть», «часов», «пустой», «обязательно». Когда инспектор вернулся, комиссар был занят восстановлением недостающих слов в предполагаемом тексте записки. «Мне необходимо тебя видеть. Приходи завтра в 11 часов в пустой дом, что стоит на площади возле гостиницы. Мы обязательно должны встретиться. Постучи, и я открою». Вот книжка, куда Эмма записывала белье, которое отдавала в стирку. Торжественно объявил Леруа. «Спасибо, уже не нужно. Записка подписана, видите? Ма, то есть Эмма. И записка была написана здесь, в этой комнате». «Где официантка встречалась с доктором?» — вытаращил глаза инспектор. Мегре понял, что после сцены, которую они наблюдали накануне с крыши гостиницы, мысль о близости Эммы и доктора вызывала у него отвращение. «Так значит, она...» «Спокойнее, молодой человек, спокойнее. Не надо поспешных умозаключений и особенно дедуктивных выводов. Когда приходит поезд, в котором везут Гояра?» «В 11:32. «Вот им вы и займитесь, старина. Предложите коллегам, которые его сопровождают, отвезти нашего приятеля в жандармерию. Он будет там около полудня, правильно? Затем вы сообщите по телефону господину мэру, что я очень прошу его прибыть туда же в то же время. Подождите. Вы позвоните на виллу мадам Мишу и скажете ей то же самое, понятно? И, наконец, вполне возможно, что жандармы с минуты на минуту приведут к вам официантку Эмму и ее любовника. Позаботьтесь, чтобы и они были в жандармерии к полудню. Кажется, я никого не забыл. Да, еще одна важная просьба. Пусть Эмму без меня не допрашивают. Не давайте ей даже рта раскрыть. А как же таможенник? Он мне не нужен. А месье Мастаген? Хотя... Нет, он тоже не нужен. Мегре спустился в кафе и заказал рюмку местного коньяку. Он неторопливо и с удовольствием выпил его и, уходя, бросил журналистам. «Дело идет к концу, господа. Сегодня вечером вы сможете вернуться в Париж». От прогулки по извилистым улицам старого города настроение Мегре стало еще лучше. Он подошел к дверям жандармерии, над которыми развивался французский флаг. Волшебство солнечного дня, яркие цвета национального флага, веселый блеск белых стен создавали ощущение радостной атмосферы праздника 14 июля. За дверью на месте дежурного сидел жандарм с юмористическим журналом в руках. Тихий и пустынный дворик между каменными плитами, которого пробивался пушистый зеленый мох, очень напоминал монастырский. «Где бригадир?» «На задании, лейтенант, бригадир и почти все жандармы ушли ловить бродягу. Вам, конечно, известно, какого». «Доктор Мишу на месте?» Жандарм улыбнулся и глянул на зарешеченное окошечко камеры. «Будьте покойны, господин комиссар, никуда он не денется. А ну-ка, откройте камеру». Звякнули засовы. Комиссар крикнул сердечно и весело. «Добрый день, доктор. Надеюсь, вы хорошо спали». На комиссара смотрело серое лицо, заострившееся, как лезвие ножа. Доктор лежал на койке, до подбородка укрывшись грубым солдатским одеялом, глаза его ввалились и лихорадочно горели. «Что случилось? Вам не здоровится?» «Мне очень плохо, комиссар», — еле слышно прошептал доктор Мишу и со вздохом приподнялся на койке. «Это моя почка». «Надеюсь, вам дают все, что вам нужно?» «Да, конечно. Вы очень любезный комиссар». Доктор лежал одетый. Он спустил ноги с кровати, сел и провел рукой по лбу. Комиссар тут же уселся верхом на стул и оперся локтями о спинку. Его цветущее лицо сияло неподдельной юношеской радостью. «Я вижу, вы заказывали бургундское. Эту бутылку принесла мне вчера мать. Откровенно говоря, я предпочел бы не видеть ее. Но она кое-что прослышала в Париже и примчалась сюда». Черные круги под глазами доктора были чуть ли не в пол лица, и от этого небритые щеки казались еще более впалыми. Отсутствие галстука и измятый костюм усиливали впечатление отчаяния и растерянности, которое производила его жалкая фигура. Доктор замолчал, чтобы откашляться. Он сплюнул в носовой платок и долго рассматривал мокроту, как человек, боящийся туберкулеза. Лицо доктора было сосредоточено и тревожно. «Есть новости?» – спросил он устало. «Жандармы ничего не говорили вам о том, что случилось ночью?» «Нет. А что случилось?» «Кого?» Он прижался к стене, словно боялся, что его ударят. «Чепуха! Просто одного прохожего ранили в икру». «А поймали того, кто стрелял?» «Я больше не могу, комиссар. Я сойду с ума. И согласитесь, есть от чего. Вероятно, пострадал еще один клиент кафе «Адмирал». Ведь преследует только нас. Я ломаю себе голову, но никак не могу понять, почему, за что. Мастаген, Ле Помере, Гояр и яд, который предназначался всем сразу. Вот увидите, даже здесь, в тюрьме, они доберутся до меня. Но за что? За что? Теперь лицо доктора было не только бледным, а оно приобрело зеленоватый оттенок. Вид доктора вызывал отвращение. Он казался живым воплощением ужаса, причем самого жалкого, самого отталкивающего. «Я не могу спать. Смотрите, ведь это окно совсем близко. Оно зарешечено. Но выстрелить можно и через решетку. Особенно ночью. Дежурный жандарм может заснуть или просто задуматься. Нет, комиссар, я не рожден для такой жизни. Вчера вечером, рассчитывая заснуть, я выпил целую бутылку вина. Я и не мог сомкнуть глаз. Мне было очень плохо. Хотя бы пристрелили этого бродягу с его желтым псом. Кажется, пса видели опять. Неужели он продолжает бродить вокруг кафе? Неужели никто не догадается прикончить его, а заодно и хозяина?» «Хозяин сегодня ночью покинул Конкорно». «Вот как?» Доктор, очевидно, не мог в это поверить. «Значит, он скрылся тут же после нового преступления?» «Он скрылся, да». «То есть как? Это же невозможно?» «Значит, вот именно. Так я и сказал мэру сегодня ночью. Кстати, между нами говоря, ваш мэр тоже порядочный чудак. Как вы полагаете?» «Я? Не знаю». «Не знаю». «Неужели? А ведь он продал вам земельный участок. То есть между вами были какие-то отношения. Больше того, вы даже были друзьями». «Нет, у нас были чисто деловые, хотя и хорошие отношения. Знаете, в провинции...» Мегре отметил, что голос доктора окреп, и взгляд стал не таким тусклым. «Так что же вы сказали мэру, комиссар?» Мегре вытащил свою клеенчатую записную книжку. «Я сказал ему, что серия преступлений, или точнее серия покушений на убийство, не могла быть совершена ни одним из известных нам лиц. Я не стану перечислять эти преступления, а перейду прямо к выводам. Я вполне объективен, не правда ли? И безупречно логичен. Вы, например, физически не могли стрелять в таможенника сегодня ночью. Стало быть, вас надо исключить из списка возможных виновников. Не мог стрелять и Ле Помере, поскольку завтра утром состоятся его похороны. Не стрелял и Гояр, которого обнаружили в Париже. Ни тот, ни другой не могли даже оказаться за дверью нежилого дома в пятницу вечером, когда был ранен Мастаген. Приходится также исключить и Эмму. Но бродяга, бродяга с желтым псом. Я о нем думал, но он не мог отравить Лепомаре. В ту ночь он был совсем в другом месте, очень далеко оттуда, где разыгралась трагедия. Поэтому я и заявил мэру, что мы имеем дело с незнакомцем, с таинственным Иксом. Только он мог совершить все эти преступления. Если только... Если только... Если только не предположить, что преступников несколько. И что перед нами не односторонние преступления, а настоящая схватка между двумя группами или между двумя индивидуумами. Ну, господин комиссар, что тогда будет со мной? Ведь неизвестные преступники бродят вокруг, кольцо сужается. Лицо доктора вновь стало тусклым. Он схватился за голову обеими руками. Подумать только, ведь я так болен. Врачи предписали мне полнейший покой. О, для меня не понадобится ни пуля, ни яд. Все необходимое сделает моя почка. Так какого же вы мнения о мэрии? Не знаю, ничего не могу сказать. Он из очень богатой семьи. Пожил в свое удовольствие в Париже, когда был молодым, держал скаковую конюшню, потом образумился. Часть состояния удалось спасти, он вернулся в дом своего деда, который тоже был когда-то мэром Конкорно. Потом продал мне земли, которые ему были не нужны. Мне думается, он хочет быть избранным в Совет Республики и кончить свои дни сенатором. Доктор встал. Можно было поклясться, что за последние 2 дня он потерял 10 килограммов. И если бы он забился сейчас в истерике, в этом не было бы ничего удивительного. Вы окончательно сбили меня с толку, комиссар. Значит, Гояр в Париже, а все думали, но что он там делает и зачем? Все это мы скоро узнаем. Гояр сейчас прибудет в Конкорно. Пожалуй, даже он уже тут. Он арестован? Во всяком случае, его сопровождают 2 господина. Но это не то же самое. Что он говорит? Ничего. Правда, его ни о чем и не спрашивали. Резко повернувшись, доктор посмотрел в лицо комиссару. На его скулах появилось неровное красное пятна. Что вы имеете в виду? Мне кажется, один из нас сошел с ума. Вы почему-то говорите со мной о мэре и о Гояре, а я чувствую, вы слышите, я чувствую, что меня могут убить в любую минуту. Меня не спасут эти решетки. Не спасет толстый дурак-жандарм, разгуливающий во дворе. А я не хочу умирать, не хочу. Пусть мне дадут револьвер, пусть, чтобы я мог защищаться. Или пусть арестуют тех, кто покушается на мою жизнь, тех, кто убил Лепомаре, и отравил Перно. Доктор дрожал всем телом. Я не герой. Рисковать жизнью не мое ремесло. Я просто человек. И, наконец, я тяжело болен. Я и так еле жив, еле нахожу силы бороться со смертью. А вы говорите, говорите без конца. А что вы сделали, чтобы спасти мою жизнь? В ярости он боднул стену. Все это очень похоже на заговор. Вы все сговорились свести меня с ума? Да, вы хотите упрятать меня в дом для умалишенных. Может быть, все это происки матери? Я всегда мешал ей, потому что строго следил за своей долей в отцовском наследстве. Но я не сдамся без боя. Мегре не шелохнулся, он по-прежнему сидел посреди белой камеры, одна стена которой была залита солнцем, верхом на стуле, опершись локтями о спинку и зажав трубку в зубах. Доктор возбужденно бегал по камере взад и вперед и, казалось, вот-вот забьется в истеричном припадке. Внезапно в камере послышалось негромкое «Ку-ку!». Это произнес веселый, чуть насмешливый голос с чисто детскими модуляциями. Эрнест Мишу подскочил от неожиданности и осмотрел все углы. Лишь после этого он перевел взгляд на Мегре. Комиссар вынул трубку изо рта и посмеивался, искоса глядя на доктора. Казалось, щелкнула соскочившая пружина. Мишу замер, обмякший, растерянный. Он расплывался, таял, становился прозрачным. Казалось, что он вот-вот исчезнет. «Неужели это вы?» Можно было подумать, что его голос доносится откуда-то издалека. Так чревовещатели заставляют говорить неодушевленные предметы. Их голос раздается неизвестно откуда. С потолка или с фарфоровой вазы. Глаза Мегре все еще смеялись, когда он неторопливо встал со стула и произнес серьезным, успокаивающим тоном, который совсем не вязался с выражением его лица. «Не надо так волноваться. Я слышу шаги во дворе. Через несколько секунд убийца будет здесь, в этой камере». Дежурный жандарм впустил в камеру мэра, но во дворе опять раздались шаги и голоса людей.